Глава 42. Я в десятый раз обхожу комнату по кругу. Смотрю на аккуратно разложенные вещи. Вроде бы все и на своих местах, вроде бы и прижилось, а своим здесь не стало. Анахронично, чуждо. Глаз снова останавливается на поясе, который подарила мне Кульсум. В очередной раз трогаю холодную выпуклую поверхность серебра. Его приглушенное сияние отражает чьи-то воспоминания, память, не мои. «Готова, Василиса?» — спрашивает Алихан уже из коридора. На дворе только занимается рассвет. У нас ранний рейс, и на самом деле мы почти не спали. Произошедшее в ванной, а потом в спальне вчера было только началом. Мы не раз еще занимались сексом. Помню, Кира любила потешаться над тем, как парни превозносили свои способности в постели, рассказывая про бурные ночи напролет. Этот мужчина опровергал все расхожие мифы о том, что долго и много бывает только в 17 лет или порнофильмах. Я сама теперь, похоже, жила в порнофильме, судя по смелости наших с ним действий. Дорога до аэропорта по пустому городу заставляла философски всматриваться в пейзаж. Я здесь так немало, а можно на пальцах пересчитать, сколько вот так просто ездила по дороге. Магазины, вывески, повороты. Здесь не было пока ничего, за что бы зацепился мой взгляд, чтобы узнавал до мельчайших подробностей, как, например, синий киоск с облупленной деревянной дверью возле нашего панельного дома в Подмосковье. Ах, нет, вот это место я узнала. На центральной улице, красивый, утопающий в зелени ресторан, где мы сидели с Сабиной, где я встретила его жену, первую. В здании аэропорта сердце учащается. Стоит мне только оказаться на пункте досмотра, к горлу подступает волнение. Алихан считывает это и берет меня за руку, словно бы показывая: все хорошо, не волнуйся. Быстро проходим все формальности, быстро попадаем на борт и занимаем первый ряд бизнеса. Хорошо быть владельцем аэропорта. Оказывается, есть такие, кому не нужно торчать в накопителе за 2 часа до вылета. Пока проводник не начинает вещать о том, что стоит делать, если самолет упадет в воду, а я крайне внимательно его слушать, замечаю, как Алихан кому-то звонит. Из разговора понимаю, что это Раджаб, и он уже в Москве. У них какие-то общие дела. Интересно, он возьмет меня с собой или... Где мы будем жить? Что мы будем делать? Желание вырваться из той квартиры, желание снова ступить на московскую землю было так велико, что я даже не задумывалась. Но спрашивать не решаюсь. Лишь бы Алихан сейчас ничего не заподозрил. Лишь бы не заподозрил, что я хочу от него сбежать. Физиология берет свое, и в полете я засыпаю сном младенца. Прихожу в себя, когда самолет уже приземлился и даже вырулил к кишке. Он нежно гладит по голове и шепчет, что мы на месте. Промаргиваюсь, жадно впиваюсь в пейзаж за окном. Вроде одна страна, а все иначе. Раннее утро, перьевые облака, зеленая лесополоса чуть поотдаль взлетно-посадочной полосы. Свежесть, бьющая даже через окно. «Завтракать хочешь?» — спрашивает, когда мы садимся в автомобиль, который ждал нас на парковке. Алихан за рулем, его машина. «Часто бываешь в Москве?» — спрашиваю с удивлением. «Приходится», — отвечает сухо, не отрываясь от дороги. «Работа заставляет». Я молча киваю, отворачиваюсь к окну. Красиво, но холодно. И вроде солнце на небе, а все равно промозгло. Отвыкла я от нашей погоды, что ли? Завтракать хочешь? В самолете завтрак проспала? Нет, спасибо, отвечаю честно. Не могу никак приручить себя к ранним завтракам, хоть убей. Тогда поехали сразу по делу. Удивленно перевожу на него глаза. К какому делу? Твоему, Василиса. Когда спустя 40 минут мы заезжаем на парковку Следственного комитета, по телу пробегает нешуточный озноб. Что происходит?